Мы начинаем очередной урок Зогар 83. Страница Нун Тет 59. Третья строчка самого Зогара. От Мем Далет. 44. Го и Нун Тар Ин. Ит миниулахада выхад атар дакик лаайла агу четыре мифтеха б. Вело итрашим эла баришимо де мифтеха. Вло яди ин б. Эла агу пять мифтаха были худы, были худы. Три. Третья строчка. От Мендалат. 44. Го и нон тараин внутри этих врат ит миниулахада есть замок один. Выхада тар дакик и одно узкое место. Леала гагу мифтахабе, чтобы ввести в него ключ. Вело, четвертое, вело и трашим. И оно, это место, оно не вырисовывается, оно не высекается, оно высекается только брешимо де мифтаха, только брешимо мифтахой, только следом мифтаха, только высечением мифтахи, то есть ключом. Вело я один бы Эла Гагу, и это знает только этот ключ, этот мифтаха. Точка. Пять после точки. Вальраза дана брешит барай локим. Вальраза дана, и в этом, и этот секрет, и это секрет. Брешит бара Элоким, вначале создал Элоким. Точка. Брешит. Да, мифтаха. Следующая страница самых. 61-я строчка. Дехула сатимбе вегу сагир упатах. Вешит траин Калиланбе багагу мифтаха. Вторая строчка. Десагир упатах. Кацагир инон тараин. Вехалиль лон беговы. Кедин вадай калиль катив. Третья строчка. Брешит. Мила галья. Бихлаль мила сетима. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун Тет, 59-я, 5-я строчка. Сам Зогар. И немножко, каждое слово я чуть-чуть перевожу и связываю глазами, связываю звуками то слово, которое я читаю. Пришит после последней точки. Брешит, да, мифтаха, брешит, слово брешит, это мифтаха. Первая строчка следующей страницы самых 60-й. Дехула сатимбе, что все в нем сокрыто. Вегу сагиру патах, и оно закрывает и открывает. Вешит тарин калиланбе и шесть врат, в включает он в себя Багагу Мифтаха в этот ключ, в этот Мифтаха, в этом Мифтаха. Два. Десагеру Патах, которая Мифтаха, которая закрывает и закрывает. Кат Сагер и Нон Тараин, когда закрывает эти врата, ухлила, ухали, укалил лон бегове и включает их в себя. Кедин вадай катив, тогда, конечно же, написано, третья строчка, брешит, слово брешит, мила галья бихлаль мила сетима. Что это означает брешит? Мила галья, слово, раскрытое слово. Бихлаль включает, включающее мила стима, слово, которое сокрытое. Увидим все, сейчас он нам все расскажет. Точка. Увахолятар, бара, авка, мила сетима, четыре, игу, сагир, сагир, вело, патах. А везде, везде, где везде он говорит слово бара, это слово сокрытое, которое, слово, которое запирает, сокрытое. Сагер 4 велопатах, то есть оно закрывает, а не открывает. И это в самом слове брешит есть и то, и другое. Есть бара. В брешите первые три буквы составляют слово бара, что оно сокрывает сокрытие. А шит – это шесть концов, то есть то, что создано, это раскрыто. Большущий, большущий секрет здесь, в этом оте. Попробуем, что нам даст, что нам будет дано. Строим. Каждый урок и каждый от – это раскрытие, это постижение. Так и должно быть. Так ты должен учиться. Тогда будешь учиться правильно. И для меня полное, полное раскрытие, когда я делаю урок, каждую неделю тоже на... И здесь тоже как бы кажется повторение. Человек думает, ну он повторяет. Совершенно нет. Опять постижение. Нет никакого повторения в Кабале. Если где-то там повторяют это, то не знаю, чем они занимаются. Я имею в виду, постижение постоянно идет дальше. И это, конечно, только в Зогаре и в трудах Ари. А не в статьях каких-нибудь. Вот. Но старайся сейчас тоже вобрать в себя то, что слышишь, колебания, все, что ты слышишь, и читаешь, и смотришь, и слышишь всеми, всем, чем можешь, воспринимай это так, и старайся жить этим в этот момент. Никаких мыслей ни о чем другом не должно быть. Тогда это будет иметь смысл. Гасулам. Правая колонка, строчка 21. Мемдалет. От Мемдалет. Го инон тараин. Выхулы. Внутри этих врат. И так далее. Двоеточие. Бетоху там 22 ашарим. Еш мануль. Эхад, умаком цар эхад, 23, лахнис бо ото гамафтеях, вейно ниршам, веникар, 24, рак лефи гаришима шеля мафтеях, шеэйнам йодиим, 25 бу. Бамаком ацар. Эла бамафтея хагу билват. Точка. 21 после двоеточия. Перевод он делает. Бетох отам ашари, внутри этих врат. 22. Еш мануль эхат, есть замок один. Умаком цар эхат, и одно узкое место. 23. Легахниз бо отогам автеях, чтобы ввести туда вот тот ключ. Мафтеях. Вейно нершам веникар, и не и высечено только, и высечено, и узнаваемо только лишь в соответствии с решимо мифтаха, с решимо ключа. То есть, еще раз, я еще немножечко другими словами скажу теперь. То есть, вот это место узкое, оно сделан замок, отверстие замка сделано такой рельеф, такие, как бы сказать, отверстие, оно выполнено таким рельефом, что его можно только открыть соответствующей формой ключа. И только мифтаха, вот только вот этот ключ имеет ту форму, которая позволяет ему войти в это отверстие, в этот замок и открыть его. В шеэйнам йодимбо, и что не знают этого. Что, и другое, лучше так сказать, вейнам йодимбо бомаком ацар эла бамиф бафтаяхагу леват. И что есть, что знают только вот это место, узкое место, знает только этот ключ. То есть этот ключ, он знает это место, и он может открыть этот замок. Ну, как я дал пример, что да, отверстие, да, отверстие сделано таким образом, такая вырезка формы замка, отверстия замка, что только вот этот ключ, он так сделан, что он подходит к этому. 26. Вальсод зе катув брешит барайлуки. И об этом секрете написано. Брешит барайлуки. Это слово брешит. Вначале создал Элоким. Брешит. В этом слове брешит, оно все заключено. И раскрытие, и закрытие. 27. Брешит. Слово брешит. Зегу гамифтах гамафтеях. Лучше сказать. Зегу гамафтеях шагаколь сатумбо. Вегу 28. Гасогер вагапотеях. Точка. Брешит 27. Первое слово брешит. Зегу гамафтеях это ключ мафтеях. Шагаколь сатумбо, что все в нем заперто, им запирается. Вегу гасогер, и он открывает, 28, вапотеях, и он закрывает и открывает. И это тоже есть в этом слове брешит. Точка. Вышиша шарим клулимбо. 29. Бамафтеях агу, асогер, употеях, и вышиша шарим клулимбо, и шесть врат включаются в него. И поэтому слово брешит, шит, последние три буквы шит, это шесть на арамейском. Вот это он и говорит нам, что шесть врат включаются в него. 29. Бамафтеях агу, в этот ключ, в этом ключе. Гасогер у потаях, который закрывает и открывает. Точка. И в нем это оба есть. И открытие, и сокрытие. Каше согеру там язык зохар. И очень крепкий язык, видишь, таким образом мы можем ощутить, что это означает. Кашесогер отам ашарим, 30. Веколелю там бетуху. Аз вадай катув, 31, пришит. Мила глуя, бихлаль мила стума. Точка. 29 после точки. Кашесогеру там ашарим, когда он, этот ключ, когда он закрывает эти врата. 30. Выхолилю там бетохо и включает их в себя. Закрывает их. Аз вадай катув брешит, тогда, конечно же, написано брешит. И в этом слове есть оба значения, закрывающего и открывающего. Мила глуя, вещь или слово раскрывающее, включающее в себя слово или вещь, то, что запирает, или слово запирающее. Слово и вещь одно и то же. На этом языке одно значение. 32. Бара, то есть первые три буквы этого слова брейшит, составляющие слово бара, создал. Бахоль маком шигу, в любом месте, где оно не применялось, где бы оно не применялось, и миластума, это слово сокрытое, запирающее. 33. Шеморе шагамафтеях, что оно учит, что ключ согер вейнопотеях, что ключ закрывает, а не открывает. То есть, где бы мы ни видели вот это бара, значит, что закрывает ключ, а не открывает. Тридцать четыре. Биюра дворим. Гагей татаа шебаниквей эйнаим. Никра 35 минула. Бегюта ноэлет эт хаурот дегар. Левая колонка, первая строчка. Шейнам ехолим легаир. Вапарцуф, коль од, шиги, вторая строчка, два, омедет, леэйла беник вейнай. Очень четко смотрите сейчас, потому что то, что он нам сейчас говорит, мы увидим, проекцию этого есть во любых десяти сферотах. Если хорошо это знать, мы уже немного говорили об этом. Еще раз, смотри. Очень тонкие вещи. Что вот это закрытие и сокрытие, и закрытие. Где оно есть закрытие, где есть настоящее закрытие, где есть открытие, закрытие, открытие, закрытие, закрытие есть в мифтаха, то есть отверт есот и так далее. Мы уже говорили об этом. А теперь смотри. 34. Правая колонка, 34 строчка. Биюра дворим. Объяснение слов. Агейта та ашебеник вейнай. Нижняя буква гей, что имени Гавайя, что стоит в никве инаем, то есть в голове. Никра 35 минеула, называется минеула замок. Бегиота в голове, что стоит, очень смотри внимательно, это замок называется. Бегиота, но элет, это урод дегар, так как она закрывает свята гар. Первая строчка левой колонки. Шеэйна михолим легаир, что они не могут светить в парцуфе. Коль от шеиомедет леэйла бенеквейнаем. Все, пока она, все то время, что она стоит, находится два. Вверху в никвейнай. пока это минеула, или то, что называют замок, нижняя буква гей стоит в никвейнаем, гар не может получить, парцов не может получить гар. Точка. Везешо мерго инон инун три тараин ит минеула хата. Увагай минеула. Четыре. Еш хат атар дакик. Айну айсод шебегей тата а. Пять. Шеги гаша ар амем тет декилим. Ки эцем гей тата а. Шесть. Ги малхут де малхут. Шаара нун. Вейсод де малхут. Сим гу шаар мемтет. Ди ле айл, ле айла гагу мифтеха. Ки восим вейсод шель гейтата а нихнаса миф мафтеях мифтеха. А мифтеха. Шегу вхинат девять. Атерет есот шель гамохин амурит эт гейтата а десять миниквей аинай. Лапе. Венефтах апарцуф баорот одиннадцать дегар. Очень и очень и очень важно. Очень тонко и очень важно, о чем он нам говорит. Мы сейчас разберемся потихоньку. Сначала имею в виду, что вот стоит вот это настоящее гей, тата, а в голове каждого парцуфа, мы говорили, в никвейнай. Это когда, это в катнуте, правильно? А в гадлуте мы говорили, что получается в гадлуте? В гадлуте приходит свет абсаг и опускает эту гей, тата, а, опускает ее на свое место в голове, на место П. Она поднимает свои ахаб, и у нее есть свет, проходит теперь, гар тоже приходит теперь, раньше были только хасадим, только нефеш рух, а теперь и гар приходит. Но теперь они гар могут дойти до куда? Смотри внимательно. Они могут дойти только до этой... Что у него сейчас есть? Так вот, сейчас он нам рассказывает, каким образом, что можно от нее получить. Вот этой малхут, которая настоящая малхут, которая, или отражение этой настоящей малхут. Но это гейт, это а. Что можно, как можно с ней получить, как можно, она может что-то открыть и что-то закрыть. Очень важно, смотри. То есть это замок, настоящий замок. То есть, ну, когда гадлут есть, этот замок, он опускается до П в голове. Но он все равно остается замком. А мы говорили только парцуфим вак. У них есть, то есть, вак парцуфим, то есть только тела парцуфим. У них там есть собственные те 10 сферот, и там тоже есть места, которые называются никвейнаем, но там у них стоит не минеула настоящая, то есть гейтата-а, а у них стоит там мифтаха, открывающий ключ, там стоит ключ. А ключ, вот это называется, что это атерат есот. И он там всегда открывает, закрывает. Есть катнут, закрывает. Есть нет силы, закрывает. Есть сила в парцуфе, есть ман и так далее. Тогда он проводит туда свет хохма и открывает света гар. И вот смотри, что он говорит теперь. Очень важно здесь минеула. Вот этот замок, который в голове, когда есть катнут и когда есть гадлут. Что там получается? Вторая строчка после точки. Везешо мэр, это что он, Зогар говорит, го инон три тараин, внутри этих врат. Ит минеулахада. Есть один замок. Увагай минеула. И вот в этом замке четыре ешь, есть хат атар дакик. Одно узкое место. Гайну, он дает нам пояснение. Асулам. Гайну, то есть, гайесод. То есть, есод шебагейтатаа. Есод вот этой гейтатаа, вот этой малхут. Этой малхут, пятая строчка. Шеиш ашаар мемтет. А мемтет декилим. Что это... 49-е врата Килим. Ки эцем гейтата а, ибо, очень важно, теперь, то есть, до 49-х, до есот, вот этой гейтата а, еще может свет пройти. А уже дальше нет. И вот этот, от этого есода гейтата-а есть все получение 6000 лет. То есть дает ешсуту и так далее. А ешсут уже, в ешсуте уже нету, нет уже гейтата-а, есть только мифтеха, есть уже ключ, и там уже поднимает и опускает, и проводит уже, может, через Ешсут уже может провести свет в зон, и от зоны тогда и ниже. А вот это замок, это Минеула, 50-е врата, они закрыты. То есть есть 4 полные сфероты, составляет 40, каждая по 10, и 9 вот этих частных сферот, вот этой 9 до Есода самой Гейтата. Получается 49 врат. Слушай, все пройдет, все мы сделаем чертеж, все будет понятно, но очень важно, очень важно. Ки эцем Гейтата А, ибо сама Гейтата-а, нижняя буква гей имени Гавайи, то есть та, что стоит в Никвейнаим 6. А когда получается, когда есть гадлут, тогда есть вот эти, через есот этой гейтата-а получается свет. То есть 9 ее частных сферот проходит свет, и можно получить от него. А потому что потом поднимается также и нижний поднимается к верхнему, то есть и Ешсуд поднимется в голову Абовыима и так далее. И тогда может получить по принципу абажура, так, то есть внутри светит вот этот Есод, гейтата-а нижней буквой гей, и Ешсуд получает, как абажур, получает от лампочки. То есть, как одежка на вот это место, которое гейтата-а есть. Ки эцем гейтата-а, ибо сама гейтата-а, нижняя буква гей, 6. И малхут де малхут, шаранут, смотри. Это малхут де малхут. Шаранут, 50-е врата. В Есод де Малхут, в то время, когда Есод Малхута, 7. Гушар Мемтет, это 49-е врата. Леала Агу Мифтаха, чтобы ввести тот ключ, ки 8 Бейсод Шель Гейтата А. Нихнаса мифтаха, он объясняет нам, ибо в Есот. Гей, тата, нижняя буква гей. Имени Гавайи, вот этому именно в голове. Туда входит, вводится мифтаха, туда вводится ключ. Но сама она называется, вот эта гейтата, называется замок. А туда входится в ключ. Он объяснит нам. Шигу, пхината, терет, есот, шелямохин. Что такое ключ? Смотри, что он здесь означает ключ. Что это аспект атерет, есот, мохин. Мохин. То есть свет, который проходит через вот этот атерет, есот. Он не как бы есот, но он как атерет, есот. Проходит свет через него, который мохин в гадлуте. Аморит эдгейт это а, который опускает гейт это а, нижнюю букву гей. 10. Миниквей наим. Из никвей эйнаим. Из-под хохмы. Лепе. К п. В голове к п. К месту п. Малхут головы. К месту малхут головы. Венефтаха парцуф баород дегар. И парцуф открывается святами, в святах. Свята. В святах гар. И он доходит, конечно, до место называется Есот, или Атерет Есот, как он говорит, свет Атерет Есот, но место, вот это место называется Есот. Неважно, что Атерет Есот, Есот, мы видим. Само Атерет Есот, это, сейчас увидим. И вот до этого 49-х врат он открывается, до Есота. Валькен никра атерата есот баша мифтаха, и поэтому называется атерат есот именем мифтаха, именем ключ. Понятно, он иногда говорит килима, иногда говорит просвета. Так вот, кли это есот, есот гейтата кли. А свет, который на него идет, это цвет мохин атерет есот, то есть мохин, который соответствует атерет есот. Почему, неважно, так сейчас не будем говорить, но это детали. Поэтому и атерет есот называется тоже и мифтаха, ключом. То есть мы говорим про настоящий замок, который стоит в голове, вот это гейтата. И в гадлуте есть открытие, открывается приходом света, мохин, абсак, сюда. И открытие есть только в голове открытие, только есод, только есод самой гейтата. И от этого уже получает свечение нижнее, которое поднимается к верхнему. Но через П, имея в виду, нельзя получить этот свет. Нельзя получить, свет не проходит через П саму, потому что гейтата стоит, это конец, через эту гейтата не может пройти, а через только через левушим, через одеяния, которые есть вовне, как мы будем говорить, через парцуфим сарот, через парцуфим волос, то есть извне, а не изнутри. Все 6000 лет нет туда прохода. Через П вовнутрь. Света имеется в виду. 12-я строчка. Везе шомер, вело и трашим, эла баришимо, 13 де мифтаха. Ло ядин, пе, эла агу, 14 мифтаха, бела худве. Двоеточие. Везе шомер это, что он Зогар говорит, вело и трашим, эла баришим одами, и втахайон рельеф свой получает только от решимо, от рельефа ключа, то есть само отверстие, так, как мы говорили, да, замочная скважина, так, замочное отверстие, оно получает форму свою и трашим по рельефу ключа, то есть они соответствуют этому друг другу. Как Зогар так описывает на этом языке свою 13. Ло ядин бе элагагу мифтаха. И вот, вот это, эти начертания, вот этот рельеф, и это вот имеет только, знает это дословно, только лишь вот этот ключ. То есть знает, значит, он знает, как открыть. Двоеточие. 14 двоеточие. Амифтаха. И атерет 15, айсот шалямохин. Вигу нихнас бифхинат бифхинаше книгду 16 ба шебагейта таа. Шиги есот демалхут каналь. Аминиула 17. Шиги гейта таа. Ло итрашим лигно, лигнос влин оль эт 16. Гар эла баришимо де мифтаха ашолет базат 19. Дебина шаген ешсу. Вот сейчас он объясняет нам это. 14. После двоеточия. Амифтаха. Ключ вот этот. Амифтаха. Гу атерет айсот шалямохин. Это, то есть это не что-то такое, а это атерет есот мохин. Вегу нехнас бифхинаше книгдо. И он входит, вот этот свет, мохин. Или мифтаха. Входит в аспект, то есть то, что мы называем в отверстие, то есть в аспект, он называет это, который противолежит ему, соответствует ему в гейтата-а. 16. То есть кли, который соответствует ему, туда он входит. Шиги есод де малхут каналь, что это есод малхута, как сказано выше. То есть этот свет мохин атерет есода у уровня, то есть это уровень хая, конечно. Гар уже дыхай. Он входит в этот, он входит в это кли, которое вот есод. Гейта та, которая по свойствам совпадает с ним, то есть таким образом. Поэтому, он говорит, совпадает и отверстие, и рельеф совпадают у них. Аминеула. И он говорит, что замок. 17. Шиги гейтата. Что это? Нижняя буква гей. Лоит рашим лигноз влин оль. Она только вот этот замок, он только сделан с такими насечками, с такими, будем скажем, лучше сказать, отверстиями, ну вот он говорит, с такими насечками, чтобы закрыть, чтобы спрятать или закрыть гар, только лишь, он говорит, сделан таким образом, только лишь рельефом демифтаха, рельефом ключа. Только им можно это открыть. А шолет базат дебина, который мифтаха, который правит, как он говорит, взад дебина, Шагем Ишсуд. Что это Ишсуд? Сама Мифтаха, она, видишь, что говорит, сама Мифтаха, она ее действие, ее настоящее действие, это в Ишсуд, да, потому что в Ишсуд там есть не гейтата, а там стоит вместе Никвейнаем в Катнуте, там есть, стоит вот это Атерет Ессуд. И он ее всегда может, в Гадлуте он ее может, она спускается, поднимается, надо закрыть, она поднимается, открыть, она спускается. Девятнадцать после точки. И поэтому тоже в Гадлуте, также, когда поднимается Ешсу, тоже поднимается в голову Абу-Има, как вот мы говорим, что здесь стоит Гейтата, то и там так же само вот это же Мифтаха, она и как бы через вот эту Мифтаху там же и свет проходит, и получается свет. Ишсуд получает этот свет через Мифтаху. То есть этот свет, скажем так, скажем, что свет через этот 49-й врата в голове, он проходит через отверстие Исуда. Он проходит, светит в Исуде. И проходит и светит через, светит Ишсуду, этот свет, свет от Эрет Есод. И он светит здесь сначала в Есод Гейтата в голове. И он проходит через нее, то есть 49-е врата, и светит теперь Ешсуд. И в Ешсуде там есть вот эта Мифтаха, которая открывает, закрывает. Это 19. Слушай, не важно, что что-то непонятно, каждый раз будет лучше. Все будет, мы еще сделаем, как добавим что-то, будет хорошо. Авалло бифхинат ацмо, 20. Шигу гейтата а гашолетет багардабина шеген абавуима, 21. Алайн. Анахшавим тамид легар гворот. Легар гмурот. 19. Аваль. То есть Мифтаха, он еще раз нам сказал, это зад дебина, там есть Мифтаха. Аваль лоби хинат ацмо, но не в собственном аспекте. То есть не сама гейтата, а там нет в ней вот этой настоящей вот этой открытия и закрытия. Вот через, проходит через, как сказать, через девятую сферу ее, да, но полностью открытия нет у нее, потому что она запирает только. Замок вот этот, вот это Минеула, она запирает, 50-е ворота, они не открываются никогда. До полного, до Гмартикуна. Но, говорит, аваль лом и финатасмо, но не в самом, но не само по себе, это не гейтата, а не она есть. Мифтаха, 20-е, шигу, гейтата а, что это гейтата а, гашолетет багарда бина, которая, что гейтата а, она правит в гарда бина, то есть в голове бины, она в гарда бина, она, там есть гейтата а, в то время, когда в Ешсу, там правит Мифтаха, так, там стоит, тоже в Никвейнаем, там стоит Мифтаха. У них своя иниквейна имеется, и что-то имеет тоже свои 10 сфер. Но не в само по себе, а то есть в голове Абу-Имы, там есть, там нет Мифтаха, там есть Гейтата-А, которая там правит, которая там в Никвейна им стоит. Она правит Гардебина. То есть Гардебина это есть Абавиима, как он говорит, высшие Абавиима 21. Анахшавим, Тамид, Легар, Гмурот, что они всегда считаются как полные гар. Они всегда гар, куда бы, где бы они ни стояли, они гар. Так? Ибо они бина. Хасадим. Не было запрета на хасадим. Но они хасадим из головы, поэтому они гар. Понятно? У них есть гар, значит, из головы у них есть всегда свои 10 сферот. Кмо, ухмо, 22, кен. Аминиула. Лоит рашим лгипатеях элабаисот дымохи. И он говорит так же. А также, говорит, он говорит, 22. Я докончил, я сказал так. Я сказал, да. 22. Я добавил 20 строчке, я добавил, что что вот гейтата-а, еще раз, гейтата-а, которое, что в самом, в самой голове там правит гейтата-а, нижняя буква гей, что это место, это гардебина, что это шеген абуимайлайн, что это гардебина, это... Другими словами, что это на них одевается, а высшие абавиима, 21, анехшавим тамидлы гар гмурот, что они всегда считаются как полные, полные гар. И по той причине, что я уже сказал. Точка. Ухмо 22, хен, аминиула, ло итрашим лагипатеях, эла баисот демохин. Охмохен и также 22 гаминиула, вот этот замок, миниула, она женского рода, видишь, на языке иврита. Вот эта миниула, она высечена, то есть сделано такое отверстие в ней, как бы мы говорим, сделаны вот эти высечки, она сделана таким, сделаны только лишь, чтобы открывать есодом мохина. То есть они могут открывать, как вы сказали, смотри как, что они могут открываться, только есод может открывать есод килим и отверт есод мохин. Он говорит, только лишь есодом мохин. То есть, кто открывает, по сути говоря, что это за открытие? Открывает свет, конечно, правильно? Какой свет? Свет, который мохин, который соответствует вот какому месту, где есть открытие, где возможно открытие, это открывается, вот это называется замок. Это называется то, что открывает замок. Или то, что называется, мы говорим еще, ключ. Так, ключ – это мифтаха, то есть это в парцуфим вак, там есть атерет есот, которая является ключом. А здесь, в голове, здесь вот эта миниула, она открывается светом мохинда есот. Есот де мохин, то есть через проходит свет, может, проходит такой свет, который соответствует, и посмотри внимательно, соответствует есоду килим миниула, этого замка. И тогда он может его открыть, он соответствует ему, и может через него, и него открыть. Открыть значит пропустить свет. Но не через саму малхут да малхут. 23 после точки. Это очень важный материал. Он непростой, казалось бы, но постепенно мы его расскажем, будет понятно. 23. У вазе немца Ло ядин бе эла гагу 24 мифтаха белехудвы. Едия. Пирушо. Амшаха 25 мохин. Веумер. Килоним шаху гамохин эла 26 бифинат гамифтаха леват. Дайну базат шель габина, точка. И все понятно будет. Сейчас мы все, как мы его рассказывали, я уже рассказывал немножечко еще, и еще, и все будет понятно. Понятно, ничего духовное надо ощутить постепенно. Главное не упираться и не стараться головой понять. Тогда все будет ясно. Так же нам, как и свет. Есть соответствие в килим, свет проходит. Есть, значит, отверстие, есть, значит, отверстие, значит, есть какие-то соответствующие рельеф, который замка и ключа, который открывается. Ключ это мохин, так имею в виду, ключ это мохин. Не должно быть никаких представлений в тебя внутри себя, что это какое-то материализованное или что такое в виде, как что ты видишь замок или это. Но принцип, что они оба подходят друг к другу, вот этот свет мохин, мохин есода и кли есода, они подходят друг к другу, а только вот этот свет мохин есода, есод мохина, хай, он может его открыть, это кли. Иначе, не иначе кли, это не возьмешь его, потому что у него есть грубость достаточная, что он его нельзя пробить другим светом. Так вот он говорит, смотри, 23. Увазе немца. Дело в том, что мы работаем. Это, видишь, как это зохар, это работа. Вообще все, что мы учим, видишь, как это идет с напором, идет не с напором, идет как бы, есть как бы сопротивление, казалось бы, потому что надо пройти через вот это, через то, что, казалось бы, завуалировано или покрыто, покрытая как бы завесой, облаком и так далее. И надо идти дальше, пройти через это. Прошел через это раз, нет уже завесы. Светло. Пошел дальше. Там опять завеса. 23. Опять замок или нечто подобное. 23. У вас за немца и этим находим. Ло ядин бе элагагу мифтаха белахудве, что это знает только лишь вот это мифтаха, знает, как открыть, так, знает, имеет те же соответствующие рельеф и так далее. И он объясняет нам, Иуда, 24, едия, знание, означает, пирушо, означает, смотри, что он говорит, амшахат мохин, притягивание мохин. 25. То же самое, как мы учили, что Адам познал Хаву. Там тоже стоит Адам, и Адам, яда, Хава, он познал Хаву, значит, он притянул к ней мохин. То есть, яда, знание, это значит притягивание мохин. Вот это вещи такие фиксируй у себя. Ты больше знал потом всегда, что о чем если говорит, чтобы всегда и всегда подобные вещи, всегда мы узнаем вот эти. Веомер 25 кило нимшаху гамохин эла бифината мифтахал билват. И он говорит, Веомер 25 кило нимшаху гамохин эла бифината мифтахал билват, что мохин притягиваются, смотри, что он говорит, только лишь аспектом мифтаха, только лишь через мифтаха, через ключ. Дагайну, то есть базат шелабина, то есть взад бины, то есть притягивается только взад бины, там есть мифтаха, правильно? Там вместо гейтата стоит в келим, стоит вместо гейтата стоит атерат есот. И, конечно же, атерат есод, смотри, от Эрет Исот стоит в Ликвейнай. И когда приходит свет, смотри внимательно, когда приходит свет, который соответствует от Эрет Исот, да, Мохин от Эрет Исот, то, конечно же, Мохин от Эрет Исот соответствующий, соответствует Кли от Эрет Исот, и они открывают от Эрет Исот. Кли от Эрет Исот, тогда Кли от Эрет Исот, оно спускается из Никвейнаем на свое место в Ишсуте, на свое место, то есть там, где от Эрет Исот стоит, вместо, то есть место, которое в Цимцуме, после, со второго Цимцума, это место называется Малхут второго Цимцума. Шешам 27. Мешамеш это Мифтаха. Атерат Есот 28. Аваль Бамаком Абу Има Алаим Шехем Гардебина. Шешам Эйна Мешамеш это Мифтаха. Эла Гейта Таа Ацма 30. Шам Нишару Бифхинат Ло Ит Яда. Точка. Потрясающе. Вот сейчас он нам дает ответ. И всегда надо доверять ему. Он нас не запутает, не даст нам никогда запутаться. Только надо открытым быть. Постоянно быть открытым при изучении Зохара. Вообще при изучении любой части Каббалы. Изучение любой. У нас одна вещь, у нас нет разных предметов. Это все одно и то же. Просто с различных сторон, различные уровни. 27. Смотри внимательно. Шишам, что там? Он говорит. В зад дебина, то есть в Ишсуте. Когда он говорит зад дебина, он имеет в виду здесь, в данном случае имеет в виду, ну, не важно, зад дебина, а, или он может говорить Ишсут. Ишсут это тот парцов, который открывает зад дебины, который соответствует задбины. И это, в принципе, заменяемо. Сказать задбины или ешсут. Только ешсут это уже парцов, который, когда мы говорим ешсут, когда, значит, когда мы говорим так, когда есть катнут, тогда он сам по себе парцов ешсут. Целый парцов. Даже правая и левая часть порцов. А когда они соединяются вместе, то получается один порцов бины. Возвращается в голову и так далее. 27. Шешам. Что там? Имеется в виду в зад бины или ешсут. Мешамеш это мифтаха, что там используется мифтаха. Атерет есот. Каждое слово здесь очень важно, и он объяснение дает простое. Что там используется мифтаха от Эрет Исот. 28. Аваль бамаком абову им алаин. Но в том месте, где стоит абову и высшие абову има, шехем гардебина, что это гардебина. 29. Шешам эйнам и шамеш это мифтаха. Что там не используется мифтаха, всегда, ни в каком гар не используется мифтаха, имей в виду. Мифтаха используется только в вак-килим, а в гар нет, а абаваима, это высший абаваима, это гар-дебина. Ага, видишь, гар, значит, все. Там всегда, что это гар-дебина, что там используется не мифтаха, но гейта-та-а, сама гейта-та-а, о, 30. Шам нишару бифхинат лоет яда. Там они остаются непознаваемыми. Там нет, то есть, что значит непознаваемыми? Там, как он нам говорит, там нет притягивания мохи. Притягивание мохи называется познаваемость, знание. Называется, я вдруг не так сказал. Знание, познавание. А познание. А в гар нет познание, то есть нет притягивания мохи. Понятно? То есть то, что он нам сказал, правда, что девять сферот, в девять сферот гейтата, а проходит мухин. А в Малхут и Малхут не проходит. Поэтому он говорит, что нет, их не проходит. То есть не, оно не дает гара, но в гар нет вот этого прохождения мухи. Тридцать после точки. У вас нет баэр. Гейтев, 31. Шеафальпи, шебифхинат, эцем гейтата, алоядия, 32. И гу леэйла, и гу летата каналь. Им коль зе маспик льет едия бишвильишсут. Ки нефтах, 34. Аль яда бамохин дегар. Увазен нидбаэр 30, и этим объяснено. Гейтев, хорошо объяснено. Тщательно. 31. Шеафальпи, что несмотря на то, что бифхинат эцем гейтата а, что в аспекте самой гейтата а, лоядия не познается, непознаваемая. 32. Нельзя узнать. Нельзя познать, и гу ле эйла, она стоит вверху, или же внизу, и гу ле тата, или же она внизу. То есть, стоит ли она в никве инаем, или же стоит она в п, не знаю, непонятно, потому что нет света, нет гар не получается в голове. В голове всегда остается гар, но гар хасади. Каналь, как сказано выше, им кользе, тем не менее, 33, маспик льет едия бешвильишсу, тем не менее, достаточно, чтобы было познание едия, видишь, вишсути, ради ишсута, бешвильишсута, то есть, познание, значит, прохождение мохин ради ишсута, как мы говорили, кинефтах, альяда, ибо посредством его и посредством ишсута открываются Мохин-де-гар открывается в парцуфим девак. Конечно же, это не настоящий гар, это вак-де-гар, потому что голова всего цельного парцуфа, общего парцуфа, она не присоединяется к вак. Правильно, у нее есть только, у нее остается только хасадим. Но само по себе, сам Парцуф Ешсут, у него есть, если рассматривать его само по себе, у него есть, он получает гар свой. Да, ибо у него, его Атерет Исот, она из Никвейна ему опускается на свое место и получает полностью гар, свой частный гар. Вегу, 34, ки эйба Ешсут, рак, ют кей вав, бахосер малхут. Ватерет Есот, Мешамешет, следующая страница самых Асулам, первая строчка, правая колонка. Бо Лемасах, Бимаком, Хамалхут. Возвращаемся на предыдущую страницу. Вегу, 34-я строчка. И вегу, ки эйн баиш, и это потому, что эйн баиш суд рак ют кейвав, что в Ишсуте есть от имени Гавайя есть только 35, Юд Кейвав, Бехосер Малхут, и не хватает Малхут, то есть настоящий Малхут, она спрятана в голове, правильно, в голове Абувиимы. Ибо, по сути говоря, это все одна и это вместе, они бина. Они просто разошлись, они, у них разные качества получились после того, как бина вышла из головы Ариханпина. Но, по сути, это они связаны между собой, у них одно и то же качество природное. И поэтому у них нет своей, у них нет Малхут. У них есть только Юд, Кей, Вав. То есть девять сферот. нет проблем прохождению света. Не было запрета на 9 первых сферот. Прохождению гар, прохождению хая. Ватерет Исот, и Атерет Исот используется в нем в Ишсуте, следующая страница, самых, 61-я строчка правой колонки. Лемасах, она Атерет Исот используется у него в качестве масаха, бимком амалхут, вместо малхут. Точка. Еще дальше чуть. Сейчас. Мы остановимся здесь, на этой первой строчке. Очень-очень важно вот этот материал. Хорошо разобраться, что такое в голове. Что в голове есть минеула. В каждом парцуфе теперь есть с цимцума второго. Вот это у нас теперь вот это есть в ацилуте. Что у нас теперь в голове, у нас всегда есть, мы говорили, да, минеула. И всегда есть гарда хасадим. И в тело нельзя получить, то есть в тело, в вак, 10 сферот, можно получить только через вак, то есть через атерет исот. Ибо там нет вак, любого парцуфа нет, со второго цимцума нет гейтата, нет малхут. А вместо малхут используется атерет и сот. Все, это очень самое главное.